Глава 23. Лицом к лицу. Монстр не торопился, но и не медлил. Поднимался с постоянной скоростью. Было видно, что бедолага истомился в ожидании, когда пирожок испечется. Но тот слишком затянул с трансформацией, и монстр взял инициативу в свои щупальца. «Ну вот и все», — трагическим голосом произнесла Миром. «Дождались. Надо было уходить раньше. Когда еще могли?» «Для нас ничего не изменилось. Нам все равно пришлось бы пройти через Кракена», — спокойно возразил Алекс. «Шансы были». «Сейчас их не меньше, а то и больше. Мы же не знаем, что нас ждет внизу. А для Кракена водоворот — дом родной. Он там лучше ориентируется». «Как будто на поверхности он хуже себя чувствует». «Может и хуже. Не зря он оттуда так долго не высовывался. Но главное, мы здесь себя лучше чувствуем». «Если ничего не сделаем, то это твое лучше долго не продлится. Давай я отвлеку его стражами, а ты бросай трансформацию и убегай», — предложила Миром. «Куда?» «Подальше отсюда. Попробуем найти другой выход». «Нет тут других выходов. Да и не убежим мы никуда». За время трансформации Алекс успел осмотреться и выяснил, что за водоворотом начинается чистая аномалия с неизвестными свойствами. Скорее всего, она удерживает всех претендентов в этом месте, чтобы те не летали свободно над Чернильным морем. А то еще решат, что здесь жить можно. Нет уж, раз пришел, то будь добр, не стой на проходе, а трансформируйся и проваливай, куда шел. Правда, проверить это он не успел, так как не хотел провоцировать Кракена. Не было смысла это проверять и сейчас. Монстр пространства наверняка их догонит. Еще можно было попытаться обойти Кракена и нырнуть в водоворот, как это предлагало Миром. Но водоворот был туннелем, который запросто мог и не активизироваться, так как Алекс не перешел окончательно на 13 уровень. А кто знает, как устроена эта штука. Но решающим аргументом было нарочитое спокойствие Кракена, которое подсказывало, что Кракен полностью контролирует ситуацию и не боится бегства жертвы. «Что же нам тогда делать?» — воскликнула Миром. «Учти, стражи долго не протянут». «Жди, я скажу, когда настанет нужный момент». Алекс внимательно наблюдал, как туша врага неуклонно поднимается. Наконец, туша остановилась. Очевидно, Кракен желал как следует рассмотреть угощение, поскольку поднялся так высоко, что Алекс оказался по центру огромного, сияющего, молочно-белого глаза. Монстр при этом поднялся над поверхностью более чем на полкилометра, однако его тело так и не выбралось из Чернильного моря. Зрачка у создания не было, поэтому казалось, что это не глаз, а омут, ведущий в океан света. В этом смысле Кракен действительно имел что-то общее с червем. Некоторое время ничего не происходило. Исполин и крохотная фигурка неподвижно висели друг напротив друга. Но тут Чернильное море внизу забурлило, и оттуда начало подниматься огромное щупальце. Тоже медленно и неторопливо, как минуту назад поднимался его хозяин. «Ну вот, а ты говорил, что ему тут будет неуютно. По-моему, гаденыш отлично себя чувствует», — с горечью произнесла спутница. «Миром, приготовься». «Да я уже давно готова. Только скажи, что делать. Я выполню любой твой приказ мгновенно». Однако Алекс не слушал Миром. Все его внимание было направлено на Кракена. Надо сказать, во время долгой трансформации у него было время подумать над тем, как обойти монстра. Но выходило так, что враг надежно перекрывает проход. Вряд ли его можно обойти при помощи телепортации, домена или проскользнуть мимо на скорости. Кракен просто заблокирует любой пространственный навык, и у него это получится за счет большего мастерства в обращении с вибрациями. Средний брат обычно же знает все уловки младшего. Алексу вообще казалось, что если он телепортируется, то окажется ровно там, где будет нужно чудовищу. Это ощущение пришло, когда он прощупывал пространство внизу. Оно воспринималось чужеродным. Действительно, смердит. Лучше и не скажешь. Но это также означало, что враг полностью контролирует это место, как раньше Алекс контролировал поле боя в схватках с армиями адептов. Увы, текущий противник принадлежал к иной лиге. Возможно, Кракен так медленно поднимается, потому что хочет, чтобы жертва посильнее испугалась и начала метаться. Ведь паника жертвы только добавляет удовольствия, как особая приправа к блюду. Сейчас, глядя на Кракена, Алекс мог рассчитывать только на контроль ближайшего пространства. 10 метров, 5, а может и 1, но никак не сотни. Все дальнобойные объемные умения Кракен перехватит и развеет, или просто заблокирует. И что можно сделать в таком случае? Единственная идея — нанести Кракену достаточно сильное повреждение. Такую рану, чтобы тот на время забыл про жертву, отвлекся хотя бы на мгновение. Обычно монстры отвлекались, когда теряли врата, но количество врат у чудовища, а также их наличие, по-прежнему оставалось под большим вопросом, и надежного способа выяснить это не было, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их. Хотя если Алекс как-то нащупает нужную точку внутри тела и ударит жерновами, то это может сработать. Ведь в отличие от других навыков, жернова били не по врагу, а по пространству, в котором находился враг. Так что теоретически все могло получиться. Но для этого надо было попасть куда нужно. Причем с первой попытки, так как набирать потом 10 минут энергию для второго удара ему никто не даст. К сожалению, надежды на стражей окончательно испарились. Вряд ли они вообще повлияют на исход боя. Уж слишком большой была разница между ними и Кракеном. Теперь это было абсолютно ясно. Например, по резко возросшему давлению, когда монстр поднялся, он не пытался атаковать напрямую. Тем не менее, его излучение заставляло напрягаться. Даже Алекса! Что уж говорить о стражах, которые имели прочное тело, но посредственную энергетическую систему. Да, она превосходила защиту большинства адептов, но в текущих обстоятельствах стражи напоминали снеговиков, случайно оказавшихся под лучами жаркого июльского солнца. Даже если Кракен ничего не будет делать, они просто развалятся. Как ни странно, даже в такой безнадежной ситуации у Алекса нашлось два преимущества. Во-первых, его немного выручала незаконченная трансформация. Выяснилось, что разогрев клеток помогает против вибраций Кракена, как высокая температура у обычного человека помогает против инфекции. Правда, в результате этой помощи клетки пребывали в нестабильном состоянии, однако это было более высокое состояние с точки зрения энергии. Причем после вживления 14 врат разогрев стал особенно силен. Второе преимущество, точнее, особенность трансформации, выражалось в том, что волны при открытии врат входили в резонанс с окружающим пространством и сотрясали весь водоворот. Словно сила радовалась и заявляла о себе через своего свидетеля. Причем чем дальше, тем больше. Если на первых вратах волна просто раскидала стражей, то на 14-х она достигла мощи стихии, и чернильное море заколыхалось до самого горизонта. Странным образом ее амплитуда стала такой большой, что стражи только тихонько колыхались, как огромный лайнер в океане. Однако в волне таилось столько мощи, что будь это реальный океан, она могла бы смыть целый город. При известной сноровке ее можно было бы использовать как оружие. Жаль только, что трансформация подвисла. Но если Алекс найдет способ открыть очередные врата и использует волну как надо... Это же не его сила, а заемная, а потому имелся шанс, что волна ранит Кракена. Все эти соображения и наблюдения крутились в его голове уже несколько часов. Но теперь, когда Алекс смотрел в глаз исполина, они сложились в план. Безумный, но теоретически выполнимый. Другого все равно не было, хотя миром возразило бы. Не отрывая взгляда от врага, он бросил в него несколько жал, в каждый из которых вложил 4-кратный запас энергии. А после этого скомандовал: «Миром, атакуй!» Внешне поведение Кракена не изменилось. Он все так же созерцал Алекса, а его щупальце продолжало медленно подниматься. Однако во взгляде появилось нечто похожее на обиду. Мол, жертве полагалось убегать, а она атакует. Возмутительно! Да и зачем так себя вести? Не лучше ли покориться судьбе, а заодно повеселить напоследок благородного монстра? Он же честно выполняет обязанности охранника. Для всех старается, между прочим. Разве он не заслужил капельку уважения? Усиленными жалами удалось погрузиться в тело существа. Вот только чудо не случилось. В смысле, ни одно из них не наткнулось на врата. Слишком мало их было. Плюс погрузились они неглубоко, словно излучение Кракена их выталкивало. Однако жалы обнаружили любопытную штуковину. Внутри чудовища имелось некое энергетическое образование. Слишком сложное, чтобы его можно было расшифровать на ходу. Но ничего подобного у монстров и адептов предыдущих стадий Алекс не видел. Как энергетический хирург, он был в этом абсолютно уверен. Странное образование вызывало ассоциации с глазом. закрытым в данный момент, словно Кракен не собирался использовать эту штуку против такой мелочи, как двуногий и его металлические игрушки. В этот момент стражи уже добрались до наружного глаза существа и попытались воткнуть в него свои длинные заточенные руки, чтобы впрыснуть ингибитор. Но куда там? Они не смогли даже пробить внешний слой в виде тонкой энергетической пленки. Что самое интересное, монстр упорно продолжал их игнорировать. При этом некоторые стражи начали странно дергаться. «Я теряю над ними контроль!» — запричитала Миром. «Они сейчас отключатся! У нас ничего не получилось!» «Не паникуй! Жди моей команды!» Поняв, что он не поразит врага, Алекс решил пойти ва-банк. Не придерживать жернова, а взломать ими защиту врага. Для этого он ударил по поверхности. В центре глаза появилась трехметровая воронка. Жернова сработали как надо. Значит, возможности навыка хватает даже на существо 16 уровня. Это было приятно. Следом в воронку ударил резчик, немного расширив рану. В целом, повреждения были небольшие, а с учетом размеров кракена так вообще крохотные. При этом рана тут же начала зарастать. Однако ближайшие стражи немедленно воткнули свои руки в нее и выпустили ингибитор. Разрез тут же прекратил сокращаться, из чего Алекс сделал вывод, что Нерея проделала отличную работу и создала действительно мощный ингибитор. Даже Кракена проняло. Скорее всего, ненадолго, но проняло же. Правда, внутренний глаз, который до этого спал, вдруг открылся. Это Алекс заметил, поскольку, обнаружив старую энергетическую структуру, смог выделить ее даже на поверхности монстра. Казалось даже, что это была не какая-то отдельная структура, а качество плоти Кракена. Так или иначе, через мгновение наружу вылетел импульс и снес стражей прочь. И ближайших, и тех, кто кружил в стороне. Алекса также задело по касательной. Но даже ослабленный удар оказался силен. Гораздо сильнее, чем вибрационные атаки василисков, когда они орали. Что интересно, качество тонких вибраций практически не изменилось. Но они как бы сконцентрировались. С таким точно не справится ни озеро пустоты, ни поток, ни другие защитные умения. «Все, стражей больше нет. Я потеряла над ними контроль», — доложила Миром. «Принял». «Беги! Других вариантов нет!» — умоляюще воскликнула спутница, видимо, надеясь, что уж сейчас-то босс послушает ее. Однако тот, наоборот, ринулся вперед, потому что увидел, что внутренний глаз Кракена не потух. А значит, собирался ударить снова, уже по нему. Очевидно, монстра разозлила атака, и он решил не возиться с пирожочком. Слишком уж тот опасен. Съешь такое, и будешь потом весь день мучиться желудком. Алекс предположил, что внутренний глаз не может сфокусироваться в пределах тела. Значит, там должно быть безопасно. Ну, не считая того, что перед ним монстр 16 уровня, чье излучение само по себе плавит лучших стражей Таберы. Это был крайне рискованный шаг, но единственно возможный. В любой другой момент ему пришлось бы тяжело, но сейчас его защищала незаконченная трансформация. Через мгновение он добрался до раны, которая по-прежнему не затягивалась, и забился внутрь. Удара не последовало. Все, он в относительной безопасности. Тем не менее, этот ход имел смысл, только если Алекс сумеет что-нибудь придумать. Иначе монстр просто поднимет щупальца и сковырнет надоедливое насекомое. Собственно, щупальце было уже совсем рядом. К счастью, идея имелась. Еще раньше, во время многочасового заполнения клеток энергией, Алекс заметил, что, несмотря на хаотичную среду, фон вокруг также содержит энергию пространства. Сначала он подумал, что это просто местная особенность, но чем больше врат открывалось, тем больше менялся фон. Вторая странность — клетки его тела частично подпитывались окружающей энергией, хотя обычно адепты полагались лишь на поток через врата. Однако трансформация — это особый процесс, в котором участвуют двое — адепт и сила. И в этом была логика, ведь только связь с силой позволяла адепту перейти на 10 уровень. Так почему бы при переходе на 13 этой связи не окрепнуть? В смысле, почему бы силе не помочь? Должна же быть от нее хоть какая-то поддержка своих представителей. Вот сила и помогала пройти трансформацию, хотя решающим фактором все равно был талант и устремленность адепта, а также накопленный потенциал и способность выносить напряжение. К тому же эта помощь была ограниченной. Небольшая поддержка, не более. В любом случае, фон снаружи, сколько его ни набирай, не мог создать импульса достаточной силы, чтобы вживить врата, а только способствовал разогреву клеток. Но именно эту особенность Алекс и хотел использовать. Ведь в отличие от пространства, снаружи Кракена, сейчас он буквально купался в энергии. Чужой, но она же несла в себе отпечаток пространства. Нельзя было забывать, что хотя Кракен являлся врагом, он также был дальним родственником по силе. Так почему бы не одолжить у него капельку ресурсов? По-родственному, так сказать. В обычных условиях этот трюк, разумеется, не прошел бы, но условия сейчас были далеки от обычных. Алекс немедленно активировал поток, благо тот умел работать с тонкими вибрациями, и подтянул окружающую энергию к себе. Сначала ничего не происходило, собственно, как и ожидалось. Однако через несколько мгновений энергия потекла внутрь. Пустить ее на матрицу Алекс не мог, но это и не требовалось. Все равно навыки его не спасут. Зато эта энергия стала топливом для его нестабильных клеток и сдвинула трансформацию с мертвой точки. Аналогичным образом он когда-то использовал артефакты. Взрывал и впитывал. Избытка хватило, чтобы 15-е врата нехотя вживились в тело. Во все стороны немедленно распространилась новая волна, куда больше, чем все предыдущие. Часть импульса безвредно вышла наружу, но малая доля ударила в тело Кракена. Изнутри. От этого исполинское тело чудовища содрогнулось. Снаружи донесся крик, напоминающий кашлянье. «Ты его разозлил», — неожиданно спокойно произнесла Миром. «Как-нибудь переживу», — хмыкнул Алекс, разбрасывая вокруг себя жало. В этот раз хватило самых обычных жал, так как волна повредила энергетическую структуру Кракена и ослабила непробиваемую доселе защиту. Это было ясно по снизившемуся давлению. Жало на мгновение внедрились в плоть существа. Теперь их было гораздо больше, и они показали, что волна повредила чудовище примерно на 70 метров в глубину. Дальше жало не могли проникнуть. Точнее, они гибли быстрее, чем передавали информацию. Но хватило и 70 метров. На самой границе этой зоны обнаружилось то, что Алекс так долго искал. Врата. Было очевидно, что монстр быстро излечит все повреждения. Гораздо быстрее, чем жернова восстановится, поэтому действовать нужно было быстро, и Алекс тут же достал копье. Каждый удар переносил на несколько метров вперед. Плоть существа, хотя и превосходила по прочности плоть василисков, но не кардинально. Кракен отличался от младших собратьев скорее своей энергетической системой, чем физическими параметрами, если, конечно, не брать во внимание размеры. Примерно такая же разница была между адептами стадии адаптация и синтез. На первой стадии с каждым уровнем адепты сильно прибавляли физических данных, но на второй в основном росли их энергетические возможности. Не жалея энергии, Алекс продирался через Кракена. Врата врага были нужны ему как топливо. Только с их помощью можно было надеяться открыть свои 16-е врата. Простой набор энергии для этого не годился, несмотря на то, что трансформация возобновилась, а клетки разогнались. Дело в том, что набор требовал времени. К тому же, до того, как попасть в Кракена, Алекс уже много часов только набором и занимался. То есть набрал большой потенциал, который сейчас полностью потратил. И последнее, но самое важное. Он чувствовал, что 16-е врата требуют гораздо больше энергии, чем 15-е. На этом уровне требования к вживлению врат вообще росли неприлично быстро, чуть ли не в геометрической прогрессии. Поэтому Алексу нужен был новый толчок. И быстро, пока его машина снова не остановилась на подъеме.